Глава четвертая. Рано утром Аля и буква А пошли прямо через поле к лесу. На опушке леса стояла старая, завалившаяся на бок избушка. В ней жили две бедные старушки, Е и Ё. Они были от рождения страшно забывчивы и рассеяны. Они вечно теряли вещи, деньги, роняли кошельки, забывали сумки. Когда кто-нибудь находил их добро и приносил им, они уже ничего не помнили. Если спрашивали у Ё: «Это ваша?» Она качала головой и говорила: «Наверное, ее». Спрашивали у Е: «Это ваша?» Она тоже качала головой и говорила: «Наверное, ее». Что же было делать? Соседи брали вещи себе, а Е и Ё тут же об этом забывали. Путники не стали заглядывать к рассеянным Е и Ё. Они все шли и шли по лесу, пока не увидели очень странное сооружение. Это была, видимо, землянка, но вход в нее был замаскирован. Двери они не нашли. «Кто здесь живет?» — спросила Аля громко. «Мы!» — ответили ей два голоса одновременно. «Кто вы такие?» «Мы не знаем!» — ответили голоса. «Мы каждый день меняемся. Один день мы журавль и заяц, другой — жаба и зебра, третий — жук и зяблик. А кто вы сегодня?» «Мы сегодня жужелица и землеройка». «Что же это за буквы?» — подумала Аля, но сразу не сумела сообразить. «Выходите же, нам надо поговорить», — сказала она, надеясь, что когда увидит их, то поймет, какие это буквы. «Мы не выйдем», — ответили оба голоса. «Почему?» «Мы стесняемся». «Тогда хоть скажите, как найти букву «Л»?» «Идите направо, отсчитайте 5 шагов, потом идите налево, считайте в обратном порядке. Потом от 5 елочек опять направо. Елочки вам придется нарисовать, потому что наш лес лиственный. Сделайте 10 шагов, отыщите в заборе калитку, они скажут». «Спасибо», — сказала Аля этим странным буквам, и, повернувшись направо, она вместе с буквой А принялась считать. 1, 2, 3, 4, 5. Потом они повернулись налево и опять начали считать. 5, 4, 3, 2, 1. «Ну, рисуй елочки», — сказала Аля. «Мне нечем», — ответила буква А. «Ой, а где мой карандаш?» — испугалась Аля. «Ну, конечно, забыла его у Г, когда решала ее дурацкую задачу. Что же теперь делать?» Они сели на пенек. Буква А тут же ударилась в слезы. Але тоже было как-то невесело. «Может быть, нас опять выручат слушатели?» — размышляла она вслух. «Ведь не так трудно нарисовать елочки, если у тебя есть тетрадь и карандаш под руками». «Ах, не знаю», — всхлипнула буква А. «Подождем,